Глава 26. Операция по спасению. Викентий закончил убираться, сыпал осколки разбитых флаконов на каталку и двинул ее к двери. Упырь торопился, поэтому даже не обернулся к койке. Впрочем, меня там уже не было. Я прижался к стене у шкафа с зеркалом, и когда медбрат протискивал каталку в проход, проскользнул через открывшуюся дверь в коридор. И не просто проскользнул, а умудрившись аккуратно выдернуть ключ, спрятанный в нагрудном кармане упыря. Тот самый ключ от дверей в палаты стационара. Осколки стекол вновь упали на пол. Викентий застопорился, нагнулся над каталкой. Я шел на риск и знал, что рискуя, следует идти до конца. Настала пора брать инициативу в свои лапы. Несколько секунд я растерянно оглядывался, уставился на камеру, свисавшую над дверью моей палаты. Ну что, если уж рисковать? Отвлекающим маневром я схватил каталку упыря и перевернул на пол. Медбрат застыл, не понимая, что произошло. Хотел обернуться, вот только не успел. Я со всех сил съездил ему копытом по затылку. Удар у меня был поставлен. В академии я занимался кунг-фу. Но от соприкосновения моего копыта с затылком медбрата послышался металлический звон. Я рухнул на пол, словно подкошенный, а Викентий даже не шелохнулся. Боль от ушибленного копыта расползлась по телу, и я с трудом сдержал вопль, стискивая клыки. Корчась от боли, я поднялся и в этот момент встретился с упырем глазами. Шерсть встала дыбом, медбрат смотрел прямо на меня. Я попятился, однако Викентий не двигался. Он смотрел сквозь меня, стоявшего всего в нескольких метрах от перевернутой каталки, но не видел меня в упор. Ничего не оставалось, как развернуться и стремглав броситься к палате реанимации, в которой предположительно лежала Славна. Возможно, упырь даже не понял, что произошло. Это было просто невероятно. Оказавшись у палаты реанимации, я открыл дверь ключом и кинул его обратно под ноги упырю. Но тот даже бровью не повел. Задерживаться в коридоре дальше не было никакой возможности. Пока медбрат был занят своей тележкой, я растворился в дверном проеме, закрыл дверь и затаил дыхание. «Славно! Уходим отсюда!» Я не договорил. Чертовка лежала на койке, связанная точно такими же кожаными ремнями, какими прежде связывали меня. Ее глаза были открыты, но зрачки закатились вверх. Девушка была без сознания, бледная и явно нездоровая. Тема совместного побега из клиники даже не стояла. «Что они с тобой сделали?» Я подскочил к койке и принялся отстегивать ремни. На запястьях Славны были видны синяки и ссадины. Видимо, чертовка пыталась высвободиться, но куда там? Из-за буйного нрава несчастную дополнительно связали веревкой, чтобы она не смогла даже шелохнуться. Вот же сволочи! Я в который раз убеждался, что у медперсонала не было ничего от нечистых, ни совести, ни чести, ни сострадания. Все же минут за 10 когтями и зубами мне кое-как удалось высвободить Славну от пут. Я старательно растер ее лапы, возвращая кровообращение. Сделал искусственное дыхание, но тщетно, она не приходила в сознание. Висконские с близнецами выпили из чертовки все соки. Здесь требовалось нечто большее обычных растираний и искусственного дыхания или непрямого массажа сердца. Вот только я не был врачом и никак не мог предложить девушке более квалифицированную помощь. От бессилия мне хотелось разгромить всю реанимационную палату, смести приборы, выдернуть с мясом штекеры из розеток, оборвать разноцветные провода. План совместного побега, красочно разрисованный в голове, рушился, как песочный замок. Я с трудом взял себя в лапы, понимая, что на шум сбежится весь медперсонал, и шансов спастись не останется вовсе. Набрал полную грудь спертого воздуха, тяжело выдохнул и прислонился спиной к стене. Необходимо было внести корректировки на ходу. Что же, тем будет интереснее. Наверное. Покосившись на дверь, я прислушался. В коридоре висела тишина. Как пить дать, упырь отправился за запасным флаконом раствора. Времени оставалось в обрез. Я усадил бессознательное тело Славны на койке и попытался нащупать чип, вживленный ей в голову. Пальцы скользнули по затылку нечистой. Заветный бугорок располагался ниже, чем у меня, ближе к тому месту, где череп соединялся с шейными позвонками. Я подцепил датчик когтем и резко дернул. По шее скатилась струйка крови, подкрашенная зеленоватым цветом жидкости из флаконов для капельниц. Но заветный чип остался у меня в ладони. Я вздрогнул, потом прижал ей к ранке тканевый рукав собственной пижамы, останавливая кровотечение. Чип, замерший на ладони, мигал ярко-красным. Получается, что уровень химикатов в крови Славны зашкаливал. Ничего. Так называемые медики еще ответят за свои деяния и муки нечистых. Я вытащил из кармана кусок котлеты, прихваченный с собой, и запихнул чип Славны в фарш. Потом взял чертовку за лапу и тихо прошептал: «Не сдавайся! Я спасу тебя!» На мгновение мне показалось, что я почувствовал, как будто бы и Славна в ответ сжала мою ладонь. Это придавало сил и решимости. Не стоило терять ни минуты. Я подхватил чертовку под мышки, закинул ее себе на плечо и двинулся к дверям. Если требуется нести ее на себе вплоть до самого Ночграда, то я это сделаю. «Эх, и рискованное же предприятие ты затеял, Диан», — мелькнуло в голове. Я решительно открыл дверь и уверенно шагнул в коридор. Как я и предполагал, возле всей линии палат никого не было. Проход оказался свободен. Но когда я двинулся к лифту в конце коридора, раздался противный скрежещущий звук. Медленно разъехались двери лифта, и в коридоре появился Вик. Он был вооружен электрошоком и зыркал по сторонам. «Неужели персонал узнал о побеге?» — мелькнула обреченная мысль. «Или доктор Висконский прислал его, понимая, что Викентий один не справляется?» На эту тему можно было сколько угодно рассуждать, но путь оказался перекрыт. Не найдя ничего лучше, я бросился к своей палате. Войдя внутрь, переложил Славну на свою койку и плюхнулся рядом. Что дальше? Попытаться обезвредить Вика? Да? Нет? Тогда что? Лапы предательски тряслись. В академии нас учили, что любой риск должен быть оправдан, иначе в нем не было никакого смысла. Я покосился на Славну. Опасность в лаборатории миновала, так, может, стоило немножечко переждать? Действовать из ситуации и дальнейшего развития событий? Я лихорадочно перебирал варианты. Славна до сих пор не пришла в себя. В этот момент в палату заглянул Вик. По моей спине пробежал холодок. Упырь не выпускал электрошокер из своих лап. Я замер, боясь пошевелиться, но медбрат подошел к койке, взглянул на приборы и внушительно кивнул. Бледную красавицу-чертовку, лежавшую на моем месте, Вик даже не удостоил взглядом. Меня, стоявшего у стены рядом со шкафом, для того же упыря как будто бы не существовало вовсе. «Типа, все работает как надо, да?» В коридоре послышался шум. Теперь-то я был способен отличить его из тысячи других шумных звуков. Это был весьма характерный грохот, с которым каталка ехала по полу коридора стационара. «Новый флакон в реанимацию!» — послышался голос Викентия из динамика его брата-близнеца. Быстро же управился второй упырь. Вернувшийся в стационар Викентий шел в палату к Славне, чтобы поставить капельницу перед посещением лаборатории. Вот незадача, койка чертовки на самом деле пустовала, а ее чип хранился в куске прожаренного фарша. Кому в таком случае будет поставлена капельница? У меня сердце замерло в груди. Вопрос был сродни удару под дых. Я не успел толком оправиться, как вдруг тишину, повисшую в палате, разрезал пронзительный визг. Славна открыла глаза и уставилась на склонившегося над ней Вика. Сил подняться с койки у чертовки не было, а вот орать она, оказывается, могла запросто. Внутри меня все оборвалось. Я полагал, что упырь сразу различит подмену, но Вик только лишь убрал шокер и медленно покачал головой. «Не нарушайте режим, Диан Видич», — прошептал он и принялся пристегивать Славну, лежавшую на моей койке, кожаными ремнями. Нечто, скрывающееся под личиной медбрата, все еще было уверено, что на койке лежу я. Чертовка кричала, запуганная братьями-упырями, но минута, и ремни застегнулись на ее щиколотках. Славна выбилась из сил, замолчала и затравленным взглядом наблюдала за происходящим. Следовало потянуть время, дав возможность чертовке прийти в себя, а после, когда закончится обход, бежать. Но прежде стоило все-таки... Я покосился на дверной проем и выскочил в коридор. В пятой палате Славне не угрожало опасности, но все могло измениться в реанимации, когда упыри обнаружат, что там нет ни души. От волнения клык не попадал на клык. Я забежал в реанимационную, на ходу опережая Викентия, замершего в ожидании своего брата. Теперь, когда чертовка лежала на моей койке в пятой палате, а я оказался в реанимации, для упырей мы будто бы поменялись телами. Капельницу, приготовленную для чертовки, медбратья должны будут поставить мне. Оставалось верить, что упыри ничего не заподозрят. Как и то, что у меня на все это хватит сил. Словно оголтелый, я бросился на койку, лихорадочно застегнув ремни вокруг щиколоток. Следом обвязался веревкой немногим ниже груди. Таким специальным узлом, который мне же самому не составило бы труда развязать. Изловчился и затянул ремень на одном запястье изо всех сил. Закружилась голова, в лапу перестала поступать кровь. Ничего, так надо. В момент, когда мне удалось кое-как застегнуть последний ремень, дверь в палату открылась. Резко засосала под ложечкой. Вдруг в голову стукнулось понимание, что упусти я хоть что-то, то братья-санитары увидят на койке пялющегося на них черта-жандарма из пятой палаты, а не молодую красотку, трясущуюся от ужаса в глубокой реанимации. Чтобы не выдать себя, я постарался справиться со сбившимся дыханием, сделал 3-4 глубоких вдоха-выдоха. Закрыл глаза, заставил себя расслабиться и выключился из происходящих в палате событий. Один из медбратьев завис над койкой. Я чувствовал его присутствие, ощущал его запах. Показатели в норме. Голоса близнецов были настолько похожи, что я не мог разобрать, кому принадлежат слова. Вспомнилась нашпигованная химикатами котлета с чипом Славны. С таким количеством химии показатели не могли выйти за пределы нормы. Однако круто. Кажется, мне удалось избежать капельницы серой зеленой бурдой. Когти одного из упырей ослабили натянутый ремень, тот самый, который сродни жгуту, не позволял, чтобы в организм попадали химикаты. Я затаил дыхание. «Викентий, веди ее в лабораторию», — послышался в тишине голос доктора Висконского, раздавшийся из динамика. «А ты продолжай обход». Багейн сделал паузу, а потом добавил. «Пятый готов для лаборатории. Видите его тоже», — подумав, распорядился он. «Диан Видич должен попасть в реанимацию уже сегодня». От этих слов меня бросило в дрожь. Упырь не ответил. Да и что он мог ответить? Медбрат получил четкий приказ, теперь ему оставалось лишь отвезти в лабораторию меня. Вернее, Славну, которая лежала в моей палате. Получается, что мой план окончательно рухнул. Я не знал, что это были за странные существа, прятавшиеся за личиной медбратьев. Но теперь отчетливо понимал, что они реагируют лишь на маленькие мигающие чипы. Если они попытаются поднять Славну с койки, а чип останется под матрасом, то тогда... «В лабораторию», — с решимостью повторил Багейн из динамика. Моего пятака коснулось нечто. Нашатырь. Упырь сунул мне под нос древатку, смоченную нашатырем. Я сморщился, чихнул и почувствовал на своем плече его когтистую лапу. «Вы готовы?» «Да», — — на автомате ответил я. «Отстегивай и грузи на каталку».